Ах, Конрад, Конрад, князь Мазовецкий, не ведал ты, какую беду накличешь, позвав крестоносцев помочь защититься от воинственных прусов. И владыка, и Тысяцкий знали, что имел в виду князь Изяслав. Конрад направил послов гофмейстеру Тевтонского ордена фон Зальцу с просьбой прибыть со своими рыцарями на помощь. Обещал отдать ордену Хелминскую и Добжинскую земли и все, что добудут тевтоны у язычников. Единственной обязанностью крестоносца была борьба против пруссов, пока они не примут христианство. Папа Римский объявил это вторжение крестовым походом. Его участникам отпускались все грехи, как и рыцарям-крестоносцам, ходившим отвоевывать священную землю Палестину и освобождать гроб Господень. Вскоре пруссы были изгнаны из всей Хелмской земли. Наступила очередь Вармии, Натангии, Бармии. Крестоносцы создавали сеть своих опорных пунктов, замков, закладывая их, как правило, на расстояние друг от друга в один день пути. «Да, князь, все это так», — вмешался Тысяцкий и посмотрел на владыку, ожидая от него поддержки. «Большая беда становится еще большей», — отозвался Кирилл. Помолчав, Тысяцкий продолжил. «После поражения от литовцев под Шауляем в 1236 году меченосцы явно ослабели, но надумали поправить свое положение, объединившись с тевтонами. Это усилило и тех, и других. Еще больше усилится, если их владения соединятся по суше за счет жемайтских земель через Куронию», — добавил владыка. «Вот поэтому князь встал со своего кресла и начал прохаживаться вдоль стола. Нам, как хлеб насущный, нужны хорошие отношения, а лучше — союз с литовцами. Потому и ищу добрососедство с Миндовгом, который после Живенбуда стал великим князем у литовцев. Потому и на Конрада Мазовецкого ходил вместе с ним. Полагаю, что и брак нашей Доброгневы с племянником Миндовга Сирвидом будет на пользу нам, да и всей Западной Руси. Но...» Князь остановился и, резко обернувшись к собеседникам, продолжил. «Действительно, нет худа без добра. Агрессия крестоносцев толкает Литву на союз с Русью, и это надо использовать в наших интересах». «Жесток и лют, яко зверь этот литовец», — вмешался епископ, «избивая даже братьев своих, иных князей изгнал, и один стал княжить во всей земле литовской». Тысяцкий разделил мнение владыки. «Жемайтских князей, своего дядю Викинта и племянника Едивида разбил, сына викинга Триняту также заставил признать власть великого князя». «Знаю, все знаю», — ответил Изяслав. «И что рушковичских князей жестоко подчинил себе, и что истребил всех булевичей? Но нам ведомо и то, что литовские князья, в том числе и Миндох, насмерть бьются с орденом, защищая тем самым не только свои земли и свою веру, но и нашу». «Но самая страшная беда видится мне», — продолжал Изяслав, — «придет с востока. Собственно, она уже пришла из далеких заволжских степей. Помните, как 15 лет назад южнорусские князья недооценили появившихся в донских степях кочевников, татар? Не приняли их всерьез. Более того, проявили неразумение и даже спесь, убив их послов. Сотворили гости убийства, предательство довершившегося, что не по обычаю славянскому, не по-божески, грешно. Монголы предлагали Руси дружеские отношения. Они пришли в донские степи, чтобы наказать половцев, союзников своих врагов, меркитов. Но южнорусские князья, видно, не захотели вникать в их проблемы. В результате и погибли страшной смертью у Калки реки, под досками, на которых пировали победители». Князь тяжело вздохнул. «А помните Юрия Несвижского. Его стремление к укреплению единства не только тут у нас на Белой Руси, но и во всех русских землях. Храброе, благородное сердце. Хорошо хоть, что погиб там не позорной смертью, как другие князья, а в гуще битвы и с мечом в руке. Доброслав перекрестился. Вечная память ему и успокоение хоть и в далекой, но все же русской земле. Вспомнились неоднократные встречи с князем Юрием, который всегда был примером и образцом разума, мужества и красоты русича. Красен и чист лицом, имел ясный взгляд, слыл необыкновенно храбрым, отважным на охоте и веселым застолье. Сердцем был легок, да бояр ласков. Боярин, который ему служил, хлеб его ел, чашу пил и дары брал, не мог уже быть у других князей. Так несвежский князь любил слуг своих. Изяслав сел в кресло. Вскоре татары после разгрома булгарской земли на Волге явились в рязанских пределах. По обыкновению своему Баты послал к рязанским князьям чародейку с двумя знатными воинами требовать десятины от всего и всех князей, простых людей, каждого десятого от коней белых, вороных, бурых, рыжих, пегих. Князь Рязанский с князьями Муромским и Пронским отправились навстречу татарам и, как подобает русичам, гордо заявили: «Когда никого из нас не останется, тогда все будет ваше». «Сожаление достойно», — продолжил Изяслав, что великий князь Владимирский не откликнулся на просьбу рязанцев о помощи. «А согласись он помочь, осознай общерусскую беду, может, и удалось бы остановить татарскую навалу в самом начале, или хотя бы ослабить?» Изяслав помолчал, как бы ища поддержки и понимания. Вмешался в разговор и владыка. «Они огнем, мечом и обманом не только покорили Рязань, но и Пронск, Коломну, Москву, Суздаль. Снежным февралем следующего года осадили великокняжеский Владимир. Князь Всеволод, думая умилостивить Батыя, вышел к нему из города с малою дружиною, неся дары. Но Батый не пощадил его молодости, велел зарезать перед собою. Жестоко посекая русских людей, татары вселили в их души страх и ужас. Жители городов и сел бежали, сами не знаю куда», — дополнил Тысяцкий. «Не все Тысяцкие поддались страху», — отпарировал владыка. «Когда Менгухан, удивившись красоте и величию Киева, отправил послов киевскому князю Михаилу и гражданам, чтобы склонить их к сдаче, те не послушались, и татарские послы были убиты». Помолчав, владыка продолжил. «Если бы все защищались так, как жители Козельска во главе с малолетним князем, 7 недель обороняли, резались с татарами ножами, когда басурмане взошли на валы города, а небольшая дружина, чуть больше 200 человек, вышла в поле и сразилась с врагом. Их храбрости удивились нехристи и велели захоронить всех на высоком кургане в одной могиле, отдавая им воинское почтение и уважение». Князь возразил. «Через 2 года киевляне защищались с не меньшим мужеством. Однако мать городов русских окружила и остолпила такая сила татарская, что киевлянам нельзя было расслышать друг друга от скрипа телег, рева верблюдов, ржания лошадей, и Киев был сожжен и разрушен,